summer got on. Топ, топ, топ, топ, топ, топ. Крошит за потолок. Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. Экстра баско. Детка, твоя стрижка, вышка. Пять стыкан, походу, был лишним. Стрельна, малышка, как сишку. Веду себя так, как будто все вышли. Я это место тебе в моей голове. Я это место тебе в моей голове. Я звоню корешу ебанату, с которым жестко кричили. Он проебал все бабки на дуре, на тряпке юфли. Ох, и трубка падает на пол, плохо будет завтра, сегодня рано. Я хочу тебя схавать у себя дома за килограмм. Ты такая пиздатая, как свежий доллар. Просто фотку на айфон. Мы всего лишь голые, чё тут такого, чё тут такого. Попачь потом.